Глава 16. За всю свою 20-летнюю жизнь Маша ни разу не летала. Поэтому предстоящая поездка волновала девушку все сильнее. Думала, не уснет. Но день накануне выдался изматывающим и богатым на переживания. Одна встреча с матерью чего стоила. И потом вечер с Димой. Она потерялась в нем, растворилась. Не знала уже, как вообще жила без его теплоты и трогательной заботы. Мура никогда в жизни еще не чувствовал себя настолько важной и значимым в пределах личности другого человека. Самохин подарил ей нечто намного более ценное, чем стоящие в углу пакеты с одеждой. «Мария, иди поешь. Опять ведь голодная помчишься?» «Дед, 5 утра. Ты чего не спишь?» «Иди, говорю. Я кашу сварил». «У меня время уже поджимает», — без всякой надежды на понимание пробормотала Мура. «А ты меньше болтай, все успеешь». Хочешь, не хочешь, а овсянку съесть пришлось. Торопливо орудуя ложкой, Маша размышляла о том, не забыл ли чего в попыхах. Главное — паспорт. Все остальное потерпит. Небольшой чемоданчик, который она даже в багаж не планировала сдавать, уже дожидался хозяйку в прихожей. В дверь позвонили. «Это еще кого принесло в такую рань?» — удивилась Мура, глядя на деда. «Ясно, кого. Иван приехал. Отвезет тебя на аэродром». Маша сглотнула. В последнее время она стала ужасно сентиментальна. Шмыгнув носом, девушка поспешила к двери. «Вот же не спится тебе», — пробормотала она, обнимая брата за пояс. «Да брось, тебя закину сразу на работу. Это твой чемодан?» «Ага. Ну все, пойдем». «Как приземлишься, позвони, чтобы я не волновался», — бормотал за спиной дед. «Ой, точно, я телефон забыла». Мура скинула туфли и подалась в спальню. Схватила трубку, а там снова пропущенная. Ладно, с этим и потом можно разобраться. «Ну все, дед, до встречи. Прилечу, отзвонюсь обязательно». «Не забудь!» — крикнул вдогонку тот. Утро было раннее, поэтому погода стояла просто отличная. Жара еще не сковала город в своих удушающих объятиях. Маша приоткрыла окошко и, улыбаясь, уставилась на брата. «Я бы на такси доехала», который раз повторила она. А Дима почему не подкинул? Но мы не одни едем. В общем, я пока не хочу выпячивать наши отношения». «А он?» «А он соглашается с моим решением», — улыбнулась Маша. «Подкаблучник, значит», — сверкнул белоснежными зубами Иван. «Похоже на то», — рассмеялась Маша. К нужному терминалу Мур набралась быстро и без опозданий. Впрочем, Самохин был уже там. Это дало им несколько минут наедине, до приезда деревянка. «Шикарно выглядишь», — шепнул Дима, будто бы невзначай проводя щекой по ее волосам. «Спасибо. Этот костюм помогал мне выбирать человека с отличным вкусом». «Ты мне нагло льстишь, но я не в обиде». «Эй, ты чего дрожишь вся?» «Волнуюсь немного. Я никогда раньше не летала». «Правда? Ну, нас ждет довольно короткий перелет. Не успеешь опомниться, и мы уже там. Вот и Валера, кстати». Пролет и правда прошел довольно неплохо. Все волнения девушки оказались совершенно напрасными. И если говорить на чистоту, Мура вообще не заметила, как они взлетели. Потому что в какой-то момент, очевидно, уловив панику волнами, исходящую от ее тела, Самохин успокаивающе сжал ее руку. При этом он продолжал обсуждать с деревянкой перспективы внедряемой программы лояльности для клиентов малого бизнеса. Весь такой деловой и ужасно сексуальный. В своем костюме цвета берлинского азури. Муре было приятно думать, что он выбрал наряд под цвет ее платья. Вместе они смотрелись великолепно. Уже имея представление о том, какой темп работы выдерживает Самохин, Маша все равно не была готова к тому, что на нее свалилось. Дмитрий был ураганом, которым она не переставала восхищаться. Рядом с ним Мура чувствовала себя просто маленькой, глупенькой девочкой. Его острый, как бритва, ум, обширные познания в бизнесе и деловая хватка. Они потрясали и влекли за собой. Впервые наблюдая за Самохиным в действии, Маша испытывала настоящее эстетическое удовольствие. Она любовалась им. «Что у нас осталось?» — спросил Дима, когда все официальные мероприятия, связанные с открытием терминала, уже состоялись. «Пресса, пробормотала Маша, крутя в руках ножницы, которыми Самохин на пару с мэром города буквально пару минут назад перерезал красную ленточку на входе. Черт! А потом банкет. Банкет — это уже лучше. Я жрать хочу, сил нет. Бедненький, — шепнула Мура, оглядываясь по сторонам. Не услышал ли кто ее нежности? У меня сникерс в сумочке. Будешь? Давай, — как ребенок обрадовался Самохин. Он откусил батончик, дал куснуть ей. И торопливо тот, прожевав, сказал. Ну-ка глянь, я чистый? Ты в полном порядке. Только узел на галстуке сполз. Дай-ка. Уже поправив Самохину галстук, Маша вдруг подумала о том, что больше всего в жизни, наверное, хочет быть с ним вот так, круглые сутки, и дома, и на работе. Любить, кормить, помогать. А Дима, он словно считал ее мысли. Наклонился низко, шепнув. Я тоже этого хочу, солнышко. И будто ничего не случилось, шагнул к журналистам. Стандартная пресс-конференция, стандартные в таком случае вопросы, на которые Самохин отвечал без единой запинки. Он говорил о преимуществах своей компании, о новаторских решениях, которые были внедрены впервые. И Маша раздувалась от гордости за своего мужчину. ДС Логистик в том числе будет осуществлять услуги фулфилмента. Мы уже заключили несколько контрактов с крупнейшими торговыми сетями, которые будут использовать эту услугу. В частности, для разгрузки товара, его хранения и комплектации и упаковки, а также оформления всей необходимой сопроводительной документации. ДС Логистик обладает всей необходимой для этого инфраструктурой и адаптивной IT-системой. «Ну как?» – шепнул Дмитрий, когда они рассаживались по машинам. Конечно же, он интересовался мнением Маши, но Деревянко принял вопрос на свой счет. «Мне кажется, все прошло просто отлично. Пара новых клиентов нам точно обеспечена. Я уже перетер с Климовым и Рудой. Думаю, они заинтересованы. Это было бы хорошо. Их сети довольно крупные в регионе. Не сомневаюсь, нам удастся их убедить», — уверенно кивнул Деревянко. «На крайний случай предложим еще какую-нибудь индивидуальную программу лояльности. Пока не раскрутились, придется проявлять фантазию». В гостиницу Маша с Самохиным попали ближе к 11. И разошлись каждый по своим номерам. От усталости все тело гудело. От обилия полученной информации кружилась голова. Мура принялась было ее систематизировать. Но в какой-то момент система просто зависла от перегруза. Тогда, плюнув на все, девушка прошлепла в душ. А после завалилась в кровать. Впервые за день руки дошли до собственного телефона. Неотвеченные от матери, Лизеты и Севы. Проигнорировав мать и отправив подруге сообщение, утверждающее, что у нее все хорошо, Маша растерянно уставилась на Севин номер. Интересно, что ему снова понадобилось? Они ведь уже все обсудили. Мура ясно дала понять, что не держит на парне зла. «Привет. Я тут набросал новый трек. Он о тебе. Еще не в записи. Просто накатила и... В общем, послушай, если захочешь». Маша сглотнула. Когда-то она мечтала, чтобы Всеволод посвящал ей свои тексты. Но это было так давно. А сейчас воспоминания о тех далеких днях будто смазались. Выцвели на солнце. Голос Севы все еще задевал ее душу. Но это уже было совсем другое. Не любовь. Щемящая тоска, острая жалость. Какая-то непонятная близость. Будто бы то несчастье навсегда их друг с другом сплотило. Искать наушники не хотелось. Маша убавила громкость и мазнула пальцем по сенсору. И удивленно распахнула глаза. Сева не читал, он пел. «Если бы небо двигалось с нами в такт, если бы ты море, то я твой ночной маяк, если бы птицы вдаль унесли меня, если бы ты, если бы я». Она не сразу услышала тихий стук в дверь, вскочила, едва не выронив телефон. Рассмеялась испуганно, прекрасно понимая, кто к ней мог прийти в такое позднее время. «Привет!» — улыбнулась счастливо, повиснув у Димы на шее. «Блин, мы с Валерой что-то заработались. Ты еще не спала?» «Нет, музыку слушала. Думала, что все. Расстроилась даже». «Из-за чего?» «Решила, что ты не придешь», — призналась Мора, смущенно отводя взгляд. «Была такая идея дать тебе поспать, но не смог. Когда ты так близко». Самохин стащил через голову футболку, в которую переоделся, и взялся за резинку штанов. Маша тоже потянулась к простой белой майке, в которой спала, но Дима перехватил ее ладошку. «Не вздумай, мы будем просто спать». «Ты издеваешься?» — недоуменно свела брови Маша. «Ни капельки. Не спорь. Возвращайся в кровать и показывай, что ты тут слушала». «Слушала?» — моргнула Мура. «Ну да, ты сказал, что музыку слушала, когда я пришел». «Да какая музыка, Дим? Лучше скажи, как долго еще ты будешь от моих притязаний бегать?» Самохин хмыкнул. Воинственная такая, решительная. Знала бы она, как ему хочется послать все принципы нахер. Но ведь придумал же. Хотел сделать ее первый раз незабываемой. «Чуток потерпеть осталось. До завтра. Сможешь?» — улыбнулся он. Мура закатила глаза, но все же послушно улеглась в кровать. Дима вытянулся рядом, скользнул рукой по ее талии и плотно прижал к своему горячему телу. «Устала?» «Очень. Все эти люди важные. Я все время боялась что-нибудь не то сделать». «Ты справилась?» «И ты». «Да, выторговал себе место под солнцем», — хмыкнул Самохин, поглаживая шелк Машиных волос. «Не хотелось говорить о работе. Устал. Столько всего на своих плечах нес. В таком напряжении жил последние полтора года, чтобы пробиться наверх. Иногда казалось, что и не вытянет уже. В кредиты залез под расширение бизнеса. Только недавно самый большой закрыл. Знаешь, а меня всегда удивляло, что места под солнцем распределяют обычно те, кто находится в тени». Рука, поглаживающая Муру по животу, замерла. Затылка коснулись горячие губы. «Поражаюсь, откуда в тебе это?» — прошептал Самохин. — Что? — Глубина. Немыслимая, непостижимая глубина. — Ты смеешься? — скептически скривила губы девушка. — Нет, ни капельки. Ты совершенно необыкновенная. — Вот еще. — Не спорь. Я старший вообще. Твой начальник. Выдал свой главный козырь Самохин. — Страшный и ужасный. — Еще какой? Спи давай, непослушная. Завтра я тебе спать не дам. Правда? И каков твой план? Это сюрприз. Боюсь, если день будет такой же насыщенный, как сегодня, до твоего сюрприза я просто не доживу. Неженька, подразнил Дима. Впрочем, я знал, что так и будет. Поэтому... Да. Поэтому немного переиграл расписание. И? Подталкивал главного Мура. И перенес все встречи на утро. А вот после обеда... Да. А вот после обеда мы поедем на экскурсию. Ты серьезно? Разочарованно протянула Маша, которой меньше всего сейчас хотелось бродить по городу, пусть даже древнему и невероятно красивому. А Самохин рассмеялся. Серьезно. Тебе понравится, вот увидишь.